Приватная зона. Чикаго, штат Иллинойс, США. Здесь в понедельник 2 декабря произошло самое неоднозначное проявление СОБДЭТ в Вивиан Смоуэлл, о существовании которой Джейк не знал. Сюда вчера приехал Фридрих Леген, непризнанное проявление Мардука, про которого Джейк впервые услышал в этот понедельник. Сегодня сюда заявился Алуран, преступник среди людей, убийца Энгела Халя, канцелярская крыса Инго Себы, прихвостень Беляевского и вероятный участник похищения Джейкоба, и, как-то убедив стражу не задерживать его, проник в гостевой особняк Мардука к Фридриху. Генри Уоррингтон ради подстраховки сам на свой риск нарушил запрет на слежку в личных покоях, и, как доложил Джейку, наблюдал лишь обмен любезностями, а затем облако. Облаком эдвалаты называли приватную зону, которую создает устройство Мардуков Атишиу. Со стороны завеса напоминала скопление белого ползучего тумана, в котором, что с техникой, что без нее, ничего нельзя разобрать. Глаз бури у Сардера или у Фридриха? Джейку хотелось застонать. Зеркальная кабина лифта остановилась, створки разошлись, и Джейк Эванс, сделав шаг, оказался в компании Генри Уоррингтона и двух его склонившихся шестерок. «Господин Эванс!» — Уоррингтон качнул торсом. А Джейк заявил о поводе своего приезда. «Почему волк и кошки до сих пор не арестованы?» «Господин Леген пожелал, чтобы мы расценивали служащих из архива Деррахика в качестве его помощников, а Сардера Роя Урсиды как желанного гостя в этом доме». «Господин Леген не князь Мардук. Это не его апартаменты. Трое бальсагов нелегально находятся на территории Миктлана». «Что прикажете делать?» — сказал после заминки Фид. «Что следует? Я сам поговорю с господином Легеном». Джейк поперхнулся. Вчера, отправив семью в отпуск, он стал наверстывать упущенное и посмотрел на Фридриха Легена в свежих записях эдвалатов. Джейк сразу разглядел в лице Фридриха и под его одеждой одно из двух. Хеура без оболочки Шусикиль или Симиляр, каким было тело Анелила. И вчера ему довелось заново засвидетельствовать несвойственное Мардуку малодушие. 10 марта 1944 года он проявился на территории СССР в немецком рядовом военнопленном в момент, когда тот выходил из сортира. До этого Мардук показал полное безрассудство, сделав 8 попыток проявления подряд, хотя было бы адекватно остановиться и выждать. Однако он дошел до 9-й попытки и остановился Беляевский. Он не убил Эриха Легена. Уильям Райтволл через свою линзу ИТА наблюдал еще тонкий гуляющий канал связи между 4-й станцией и человеком, сидевшим на койке в лазарете с промерзшими окнами, где все собрались. Эрих держал марлю под испачканным подсохшей кровью носом, разевал рот, будто рыба на берегу, и ошеломленно таращился на них. Он был рослым и угловатым по своей породе, с серой щетиной на голове и подбородке, с синими глазами, но свидетели смотрели не на это, а на фарфоровые зубы Эриха, на гладкую, здоровую кожу. «Это человек, который каждый день валит лес на морозе? Мужчина, давно не получавший питательную норму?» Кроме того, Эрих очнулся неестественно рано, когда станция восстановила его поврежденную нервную систему и запустила сердце, а не когда укрепила канал связи. К тому времени никто не успел приехать, и первыми свидетелями проявления были немцы, нашедшие Эриха, уже такого живого, что матерящегося. Об этом Уильяму рассказала Беата Себа. Он прибыл последним. Проверив наличие канала через линзу, он опустил руку, и Беляевский заговорил с Эрихом на Аман-Сашере. «Ты, кто ты есть? Назови свое имя». Эрих поглядел на него и сказал на своем языке. «Я не нацист. Я простой рабочий». «Вы не поняли, что я сказал?» — Беляевский спросил на немецком. «Нет». «Я попросил вас. Ты, кто ты есть, назови свое имя». «Меня зовут Эрих Леген. Я не нацист». «Ты, кто ты есть, назови имя, взятое вторым». «Я? Я Эрих Леген. Я не брал вторых имен. Мои документы настоящие. Я клянусь». Язык у него хорошо двигался, а тут замолол. Все, было заметно по лицам, силились что-то понять и сопоставить. Уильям поймал себя на том, что выпятил губу. «Дата и место вашего рождения?» — спросил Беляевский. 15 апреля 1915 года. Оберхаузен, Рур. Германская империя. «Вам что-нибудь говорит имя Кейен Арнен?» «Впервые слышу», — помотал головой Эрих. «Можно я задам ему вопрос?» — к ним подошла Сола Себа. «Сколько угодно, Монша». Сола наклонилась к Эриху, и он утонул остановившимся взглядом в пригоршне бриллиантов в ее декольте. «Вы видели ангела перед тем, как вас ударило?» — спросила Сола. «Ангела?» «Да». «Как он выглядел?» «Тот словно очнулся. Он был высокий, весь из белого света, глаза полностью синие, вот такие большие». Эрих показал ей ладонь с темными от крови линиями. «И толстый золотой жгут. Он провел сверху вниз по груди и очертил ниже бедра. Вот досюда, с синими кольцами, а крылья...» Он схватил себя за плечо. «Свисали с плеч». «Ангел что-нибудь сказал вам?» «Ты». «И все?» Эрих закивал. «У кого-нибудь есть еще вопросы?» спросил Беляевский. «Что вы сделали с господином?» — оживилась Кику Кайдзи. «Не ко мне вопросы, а к господину Легину». «Все вопросы только к вам», — сурово сказал Инго Себа. «Не преувеличивайте, Инго. Кейен Арнен не бедная овечка, и он никогда не был совсем глуп. Вопросов нет?» «Хорошо. Я говорю, я свидетель, и вы свидетели, что избранный небом человек, сидящий перед нами, не назвал своим именем имя Кейен Арнена Атамила Мардука. Я не буду объяснять, почему я откладываю заявление о состоявшемся проявлении Мардука. Это всем понятно, я думаю. Надлежащее заявление последует за надлежащими доказательствами». «Сколько вы собираетесь ждать?» — выступила вперед Кику. «Сколько вы собираетесь заставлять нас ждать?» Андрей Беляевский с усмешкой переадресовал ее вопрос Эриху. Эрих задергался. «Ладно, ладно, Эрих». Беляевский хлопнул его по плечу. «Не могу стать для вас официальным опекуном по закону крыла, но беру на себя все, что требуется от опекуна и от хозяина гостеприимного дома. Поднимайтесь. Вас, господа, я приглашаю послезавтра отметить вступление нового члена в нашу великую партию». Его лицо стало очень довольным. Его веселье никто не разделил. Все разъезжались мрачные. Джейк помнил Эриха на банкете в пике сияния. Это была вторая и последняя их встреча. 20 ноября 1944 года Андрей Беляевский, сказав ничего личного Вилли, снес палашом голову Уильяму Райтволлу. Джейк нестерпимо долго преодолевал те секунды, когда он хотел удержать руками свою голову, но понимал, что его желание катится по кафелю и бьется о стены, летит ввысь вместе с каналом связи, разносится в столб пыли, горящий в пламени Амантару. Джейк пришел в себя, держась за голову и выпустив безвольный язык со слюнями на груди. Когда признали его самостоятельность в новом проявлении в 1956 году, Беляевский был еще жив и жил потом еще почти 5 лет. В день смерти Андрея он открыл бутылку шампанского. Джейк не успокоился, пока не выпил того же вина. Успокоившись, он позвонил Инго, и тот ответил ему, что последний раз он видел Эриха Легина 26 ноября 1944 года, а через 2 дня по настоянию господина Беляевского привез в пик сияния Фридриха Легина. Так вот, из-за чего он погиб в Уильяме. Из-за кого? В Томасе Гаррете Кецальмек предпочитал жить в мире, в котором не было проявлений Мардука и Собдет, и ему помогали. В новостях, доходивших до него, фигурировало имя Эрих. Эрих Леген путешествовал по Дуату. Эрих Леген попадал под попечительство Гельмута Легена. Эрих Леген переезжал в Эшигурату Анири. Эрих Леген решал жить по году в разных городах среди людей. Эрих Леген праздновал новый 2012 год в Мюнхене. Князь Миктлана все принимал к сведению молча, и Маргарет, и все остальные не замечали, что для него Фридриха Легена нет. И главное, никто, Никто из знающих не предложил собраться и обсудить подмену Эриха Фридрихом, хотя произошедшее открыло фатальные уязвимости проявлений всех Ану. Вчера мысли Джейка завязались в узел. Была какая-то причина тому, что Кейенарнен Мардук больше не стал создавать себе носителей по примеру Анелила, и была причина, по которой Беляевский устроил повтор, не считаясь со средствами. Была причина, по которой Фридрих Леген не болел. Только что вскрылась причина вывести Вивиан из поля зрения Ануки Цальмека – Шуугес. Существо Шуугес отвечало вместо Эйяне Шентар на Амансашере. Что же за вывеской Фридрих Леген? Гельмута это тоже волновало, потому что он отпустил Фридриха на знакомство с Вивиан. Если это Кейенарнен, то стопор сорвется. Ничто не раздражало его так, как любого рода неувязки с Эйяне Шентар Собдет. Да и само ее существование. Представление в аптеке явилось Джейку ветром, подувшим в предвестии урагана. Тупик. Они с Уоррингтоном остановились перед дверью с порталом. Белая дверь с позолоченной резьбой и в дальней части пентхауса. Спальня? Джейк стоял, не поднимая глаз, на портал со встроенной камерой и старался не думать, сколько Леген продержит его в ожидании. Но дверь бесшумно открылась, и Джейк посмотрел на русого юношу с визитной карточкой Дуата в пиджаке с воротником-стойкой. «Господин Эванс, пожалуйста!» «Проходите!» — нервно донеслось из комнаты. Джейк зашел. Фридрих Леген, босой, копошился во взбитых золотых волосах, а рядом с ним стоял седой Урсиды. Волк улыбнулся, а Фридрих рванул с места, протягивая руку. Джейк глубже сунул кулаки в карманы куртки. Мардуки, отличавшиеся кроме чванства особо остерегающим отношением к чистоте тела, избегали касаний к людям и предметам, принадлежавшим людям. Фридриху, в котором Кейенарнен помнил бы себя, не пришло бы в голову инициировать бурное рукопожатие. Фридрих поглядел на него, на свою руку, и опустил ее. «Здравствуйте, я Фридрих Леген». «Здравствуйте». «Вы...» «Я Ану Апофеоза Таль Йолаканса Кецальмек в проявлении с именем Томас Гаррет. Ношу временное имя Джейк Эванс. Я князь Миктлана и притор Эш-Шигурату Эги в Миктлане», — говорил Джейк, а Фридрих кивал каждому его слову. «Вы изменились, господин Леген». Тот неловко засмеялся. «И вы, господин Эванс?» «Конечно. Уильям выглядел белым мешком с деньгами, а Джейк сейчас был темнокожим парнем из пригорода, который собрался заехать в супермаркет, а потом на заправку». «Господин Леген, я сразу к делу. Мне стало известно, что вы препятствуете исполнению закона». «Какого?» — спросил Фридрих и немного покраснел. Пытался притвориться, что не знает. Воспоминаний об Эрихе и сегодняшних наблюдений за Фридрихом хватило сполна, чтобы Кецальмек понял, что это два разных человека. «Закона о запрете пространств Миктлана для бальсагов. С 1880 года бальсагам всех видов запрещено свободно пересекать мои границы. Для въезда требуется пропуск, заверенный мною лично. Закон обязует эдвалатов арестовывать нелегалов. Я прошу вас позволить охране проводить ваших знакомых бальсагов в изолятор. Не беспокойтесь о них. Их себы выкупят их и вернут домой в скором времени». Фридрих не знал, куда деть свои руки. «Это мой секретарь из архива Дерахика. Он сопровождает меня по долгу службы, а это мой друг». Он повернулся к бальсагам. «Который приехал навестить меня. Здесь не присутствует мой водитель из архива». «Все трое нелегалы», — подвел итог Джейк. «Может быть, нет?» «Да». «Как можно решить этот вопрос?» «По установленной законом процедуре, специальный отдел в Банке Содействия занимается выкупными делами нелегалов. До выкупа нелегалы должны находиться в изоляторе временного содержания». «Может быть, вы могли бы сделать исключение?» «Как вы это видите, господин Леген?» «Я прошу вас дать им троим визу». Джейк посмотрел на Урсиды. «Он надеется на это? Разве?» «Они уже пересекли границу без пропусков. На них уже завели выкупные дела. Идет подсчет каждого часа, прожитого ими в Миктлане без маута. Говорят, Джейк испытывал некоторое удовольствие. Да, он мелко плавал, но иногда ему все же нужно вдыхать полной грудью, и он не будет упускать случай. Человек для Мардука полезен или мертв, даже если этот человек Ану. Так любил говорить Мардук, когда ему надо было продавить. А Джейк Эванс в данный момент был очень полезен. Он стоял на защите интересов самого Мардука, составившего этот закон, и продвинувшего его от лица князя Мигтлана. Русый парень хотел что-то сказать, и Фридрих кивнул ему. «Господин Эванс, при всем уважении, канцелярия госпожи Василисы Себы запрашивала командировочные пропуска для меня, дело производителя Вельмо Дыма Ильберса и для шофера Чарыша Майя Пардуса за 12 часов до нашего выезда в Мигтлан», — сообщил Бальзак. «Он идиот?» «Я должен был в полночь визировать вам пропуска. Почему вы приехали, не дождавшись разрешения?» «Это все моя спешка», — быстро сказал Фридрих. «Вы все еще подопечный Гельмута Легена?» «Да». «И вы не признаны официально проявлением князя Мардука?» «Да, это так», — очень тихо сказал Фридрих. «Напоминаю вам, что вы приехали в Мигтлан, не поставив меня в известность. Я не получал от господина Гельмута Легена предупреждения о вашем визите. Вы сбежали от попечителя?» «Он дал мне некоторую свободу», — Фридрих залился краской. «М-м-м. Я не хочу, чтобы моих помощников из Ордера арестовали». «Попробуйте переговорить с вашим попечителем». Фридрих приуныл. Джейку докладывали, что менее чем за час господин Леген несколько раз пытался дозвониться до Гельмута и отправил запрос в Эшшигурату Эги, пока безответный. Гельмут занял выжидательную позицию. Ждет. Кровь бросилась Джейку в лицо. «Это бессмысленно!» — подал голос Сардер Рой Урсиды. «Господин Эванс», — решительно сказал Фридрих, «я знаю, что Кейнарнен Мардук был сторонником жестких мер. Вы натерпелись от этого, и я, в некотором роде представляя господина Мардука, не могу просить вас снисходительно отнестись к моей маленькой просьбе. Но я могу заверить, что не забуду вашего встречного шага, если вы его сделаете. Я прошу вас, дайте визу этим бальцагам. Вы находитесь здесь. Банк содействия под вашим контролем. Для вас это вопрос одной минуты». Фридрих и близко не стоял к тому, что понимал Джейк. «Господин Леген, я не знаю, объясняли ли вам, что когда в вас завершится процесс проявления Ану Мардука, его сознание займет место вашего. Он, а не вы, будет помнить, как я по просьбе инструмента его врага дал свободу действий еще одному инструменту его врага». Джейк прямо взглянул на Урсиды. «На подконтрольной мне территории. Вы хотите навлечь на меня гнев господина Мардука?» Урсиды подошел к побледневшему Фридриху, который, бедняга, выглядел так, будто вот-вот свалится в обморок. Он начал пошатываться. У него стали закатываться глаза. «Не беспокойтесь о нас», — сказав это, Сардер отвел Фридриха к кровати. «Ложитесь и отдыхайте. Мы тоже немного отдохнем. Да, Вельма?» «Если господин Леген желает», — ответил Барс. «Желает», — выпрямился волк. Господин Леген затряс кровать, заревев.